Глава 4. Жизнь как открытие. Мир – великая книга, но те, кто никогда не выходит из дома, прочитывают лишь ее первую страницу. Предположительно, святой Августин. Нарцисс или Златоуст. Я уже раскрыл вам несколько секретов счастья и осмысленной жизни. Счастье приносят не крупные победы, а маленькие радости, например, ежедневное чаепитие с лучшим другом. Длительному счастью способствует не успех в карьере, а успех в межличностных отношениях. Смысл жизни обретается, когда у человека есть дело, которому он неравнодушен, и выбрав сферу применения своих усилий, он добивается реальных изменений. В целом, можно сказать, что стабильная жизнь, а не жизнь полная открытий и изменений, приближает человека к счастью и ощущению смысла. Но если преимуществами стабильной жизни являются счастье и ощущение смысла, каковы преимущества жизни, посвященной познанию? Герои романов Германа Гесса, одного из самых влиятельных немецких писателей 20 века и лауреата Нобелевской премии по литературе 1946 года, стремятся найти путь к хорошей жизни. Один из самых популярных романов Гесса «Нарцисс и Златоуст» был экранизирован в 2020 году. Нарцисс, один из двух главных героев, выбирает стабильную жизнь. Он умен и пользуется симпатиями сородичей. Он ведет жизнь отшельника и считает свою простую религиозную жизнь полной смысла. Нарцисс становится уважаемым специалистом по философии Аристотеля и настоятелем монастыря. Внешне он само воплощение успеха. Златоуст, друг детства Нарцисса, тянется к жизни за пределами монастыря и выбирает судьбу бродячего художника. Он часто голодает, не всегда находит кров и не имеет постоянных друзей. Странствуя, он становится свидетелем бесчисленных смертей из-за эпидемии чумы. В какой-то момент он начинает сомневаться в своем выборе. Имело ли все это смысл? Стоило ли это переживать? В отличие от Нарцисса, Златоуст часто чувствует себя виноватым и несчастным. Его преследуют ощущения, что его жизнь лишена смысла. В конце концов, его вдохновляет деревянная статуя Богоматери. Пораженный ее невыразимой красотой, он решает поступить в ученики к скульптору и начать создавать свои статуи. В конце романа у Нарцисса возникает ощущение, что в его счастливой и осмысленной жизни, возможно, чего-то не хватает. Он знает, что оставшиеся в монастыре считают его жизнь намного более благополучной, праведной, стабильной, упорядоченной и образцовой, чем жизнь Златоуста, полную познания и морального разложения. Но Нарцисс не может не задаваться вопросом, была ли моя образцовая, упорядоченная и дисциплинированная жизнь лучше жизни Златоуста? Нарцисс жалеет, что в его жизни было так мало интересного опыта. Он счастлив и понимает смысл, но в его жизни полностью отсутствует богатство опыта. Жизнь Златоуста трудна, но полна спонтанности, творчества и непредсказуемости. Златоуст живет психологически насыщенной жизнью. Гессе считает такую жизнь хорошей, хотя в ней может не быть ни счастья, ни смысла. А какую жизнь выбрали бы вы? Эстетика или добродетель? Гессе не единственный автор, писавший о важности познания. Основная дилемма Нарцисса и Златоуста беспокоит и Сёрена Киркегора в его трактате «Или-или». Следует ли выбрать эстетическую или добродетельную жизнь? Трактат представляет собой переписку молодого человека, который в тексте именуется А, и бывшего судьи Б. А продвигает идею эстетической жизни полной красоты и приключений. Ключевыми элементами эстетической жизни являются спонтанность и принятие случайной природы событий. А считает, что в жизни всегда следует выискивать случайности. Так называемые социальные удовольствия, которым готовятся неделю или две, не представляют большого интереса. Но элемент случайности превращает даже самые незначительные события в неисчерпаемый источник удовольствия. Неудивительно, что А выступает против брака, описывая его как пугающее однообразие, вечную рутину и ужасную неподвижность. Б, напротив, выступает с идеей добродетельной жизни и защищает брак, называя его школой воспитания характера. Человек вступает в брак, чтобы возвысить и усовершенствовать свою натуру. Подобно Златоусту, А выбирает эстетическую жизнь, полную случайностей и легкую на подъем. Он использует латинское слово «expeditus», готовый отправиться в путь. А открыт возможностям, но не обязательствам. Жизнь, полная познания и открытий, всегда восхищала и завораживала писателей. Герой романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» Стивен Дедал тоже предпочитает эстетику добродетели. Его мальчишеский лозунг «Жизнь, полная милосердия, добродетели и счастья» со временем преобразуется в «Пероспера ад астра» – «Сквозь тернии к звездам». Персонажей, подобных Дедалу, в литературе достаточно. Они встречаются и в «Одиссее» Гомера, и в «Дон Кихоте» Сервантеса, и в «Кандиде» Вольтера, и в «Моби Дике» Мелвилла, и в «Алисе в стране чудес» Кэрролла, и в «Суле» Тони Моррисон. В ключевые моменты главные герои этих романов делают выбор в пользу неопределенности, свободы и самовыражения, пренебрегая однозначностью, безопасностью и долгом. Они выбирают уйти, а не остаться. Популярность этих произведений свидетельствует о том, что путь познания вызывает восхищение у многих. Но одно дело вымышленные персонажи. А есть ли реальные Златоусты и Сулы? Приключения Элисон в «Стране чудес». В 2015 году Элисон Гопник, всемирно известный профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, опубликовала очерк в журнале «Атлантик», в котором признавалась: «В 2006 году мне исполнилось 50 лет, и моя жизнь начала разваливаться. После отъезда детей в колледж распался брак Гопник с мужем, с которым они прожили много лет. Она покинула свой большой профессорский дом, переехала в комнатушку в старом доме развалюхи и стала жить одна. Позже у нее началась депрессия. Исчезло все, что раньше определяло мое «я». Я перестала быть ученой, философом, женой, матерью, возлюбленной. Врачи прописали антидепрессанты, йогу и медитацию. Первые два метода совсем не понравились, зато медитация вошла в привычку. Пробудившийся интерес к буддизму подтолкнул Гопник на путь исканий и привел ее к собственной интеллектуальной кроличьей норе, где началось ее путешествие Алисы. Читая книги по буддийской философии, она заметила схожесть идей буддизма с трактатом о человеческой природе Дэвида Юма. И у нее закралось подозрение, что, возможно, западная эпоха просвещения на самом деле пришла с Востока. Она начала искать связь между Ипполита Дезидери, иезуитским миссионером, совершившим путешествие в Тибет и писавшим о буддизме в 1728 году, и Дэвидом Юмом, закончившим свой трактат в 1738 году. Гопник уже заслужила признание как специалист по психологии развития, талантливый ученый и создатель передовых экспериментальных проектов. Но это историческое исследование стало для нее совершенно новой сферой изысканий. Сверившись с биографией Юма Эрнеста Моснера, Гопник выяснила, что во время работы над трактатом Юм жил во французском коммуне Ла-Флеш. В Ла-Флеш тогда находился Королевский иезуитский колледж. Жил ли там Ипполита Дезидери? Этот вопрос так увлек Гопник, что впервые с начала депрессивного эпизода она начала с нетерпением ждать завтрашнего дня. Жизнь Ипполита Дезидери оказалась полной загадок, и о нем было гораздо меньше сведений, чем о Юме. В 2007 году Гопник взяла академический отпуск и провела его в Калифорнийском технологическом институте, общаясь с экспертом по истории иезуитов 17 и 18 веков. Тот сказал, что иезуиты записывали абсолютно все свои перемещения. Вооружившись этими сведениями, Гопник поехала в Рим, где находились иезуитские архивы. В последний день в Риме она узнала, что Дезидери приезжал в Королевский иезуитский колледж, когда там был Дэвид Юм. Ей удалось установить еще одну связь. Далу, посол Франции в буддийском Сиаме в 1680-е, вышел в отставку и поселился в Ла-Флеш в 1723 году. Так она нашла ответ на свой вопрос. Похоже, Дэвид Юм действительно узнал о буддийской философии в Ла-Флеш. Гопник удалось найти связующее звено между восточной философией и западным просвещением. В конце очерка она пишет: «Я снова почувствовала себя исключительно удачливой и счастливой женщиной. Я была полна необъяснимой энергии и радовалась каждому дню. Но это было еще не все. Я узнала, что могу любить не только науку, но и историю, переживать не только счастье, но и грусть и одиночество. Меня спасло безграничное любопытство человеческого ума и безграничное разнообразие человеческого опыта». Гопник пережила личностный кризис и утратила счастье и смысл, но она не потеряла их насовсем. Драматические жизненные перипетии принесли с собой смену курса и изменение восприятия. В результате в середине жизни она обнаружила новую страсть, открыла новые интеллектуальные горизонты и обрела мудрость. Сегодня гопник живет психологически насыщенной жизнью и ценит ее за безграничное разнообразие. Индийское путешествие Стива. Еще один пример человека, выбравшего путь познания, Стив Джобс. Его биологических родителей звали Абдул-Фатах Джандали и Джоанна Шибли. Впоследствии его усыновили Пол и Клара Джобс. Стив был умным ребенком, но ненавидел школу. Любил возиться с отцом в гараже, чинить и мастерить. В старших классах устраивал розыгрыши и вечеринки с электронными световыми шоу. Стив бросил колледж, работал в Яблоневом саду и заинтересовался восточной философией. В 19 лет поехал в Индию и провел 7 месяцев в поисках гуру и духовного просветления. Он их не нашел, зато заболел дизентерией и похудел на 18 килограммов за неделю. Однако после этого путешествия он начал иначе воспринимать мир. Много лет спустя он вспоминал: «Возвращение в Америку стало для меня большим культурным шоком, чем поездка в Индию. Жители индийских деревень не пользуются интеллектом, как мы. Они используют интуицию, и она у них развита больше, чем у других людей. В индийских деревнях люди постигли иное знание, иногда более ценное, чем интеллект, а иногда нет. Это сила интуиции и житейской мудрости». Джобс в итоге мастерски освоил оба этих инструмента – интеллект и интуицию. Его карьера не всегда шла по накатанной. Когда ему было 30 лет, на рынок вышел Макинтош и имел огромный успех. Но в 1985 году Джобса уволили из собственной компании. Он основал другую компьютерную компанию, Next, но продажи его разочаровали. В январе 1986 года он приобрел подразделение компьютерной графики компании Lucasfilm. Первый полнометражный анимационный фильм «История игрушек» 1995 стал хитом, но для этого понадобилось почти 10 лет. В 1997 году Джобс вернулся в компанию Apple. Остальное – легенда. Запуск первого iPod в 2001 году, iMac в 2002, iPhone в 2007 и iPad в 2010. В 2003 году, в возрасте 48 лет, Джобсу диагностировали рак поджелудочной железы. В конце жизни, когда Джобс уже не вставал, он позвал к себе Энн Боуэрс, которая работала HR-директором Apple в начале 1980-х. «Каким я был тогда?» – спросил он. Боуэрс ответила: «Очень импульсивным и очень сложным в общении. Но ты умел заразить людей своим видением. Ты говорил: путь и есть награда. И ты был прав». Джобс ответил: «Я кое-что понял на своем пути. Кое-чему научился. Это правда». Он признался своему биографу Уолтеру Айзексону: «Мне очень повезло в карьере и в жизни. Я сделал все, что смог». На смертном одре у Стива Джобса не осталось сожалений. Это определяющая характеристика психологически насыщенной жизни. Джой и национальные парки. Гопник и Джобс – люди исключительных способностей, добившиеся всеобщего признания. А как насчет людей, которых мы встречаем каждый день? Джой Райан 67 лет прожила в одном и том же доме в Данкам-Фоллс, штат Огайо, городке с двумя светофорами. Вышла замуж в 1949 году и воспитала троих детей. В ее простой жизни случались трагедии. В 1994 году от рака умер муж. Через 10 лет двое взрослых детей. До 80 с лишним лет она работала в супермаркете и постепенно отдалилась от семьи. Ее здоровье ухудшилось. Но однажды в доме раздался звонок от внука, с которым Джой не общалась, и ее монотонная жизнь изменилась раз и навсегда. Внуку, Брэду Райану, тогда было 34 года. Он учился в ветеринарном колледже, страдал от депрессии и, узнав о недавнем самоубийстве одноклассника, испытал настоящее потрясение. Однажды он готовил банановый хлеб и решил позвонить бабушке и посоветоваться с ней. 10 лет они не общались, но недавно снова начали разговаривать. В разговоре с Джой Брэд узнал удивительную вещь. За 85 лет жизни бабушка ни разу не видела гор и океана. Не говоря о ледниках и пустынях, бизонах и китах, у внука с бабушкой возникла идея съездить в горы, и они отправились в поход по горам Smoky Mountains на 28 дней. а потом решили объездить все национальные парки в США. Путешествие не всегда было приятным. Родители Брэда развелись со скандалом, и из-за этого в их отношениях с Джой появилась трещина. Но они проводили вместе долгие часы в пути, преодолевали прежние конфликты и переживали невероятные приключения. В Йеллоустоуне их чуть не затоптало стадо бизонов. У островов Чаннел, возле берегов Калифорнии, прямо у них под носом выпрыгнул из воды горбатый кит. Они летали на вертолете над ледниками Аляски. Джой стала самым пожилым человеком в мире, прокатившимся на зиплайне над ущельем в национальном парке Нью-Ривер-Гордж в Западной Виргинии. Брэд и Джой рассказывали о своей экспедиции на канале PBS. И я не мог не заметить изумленного блеска в их глазах. Всего 9 лет назад Джой жила обычной жизнью, не общалась с внуком и боролась с депрессией. Ее жизнь нельзя было назвать психологически насыщенной. Вот что она говорит. «Невозможно представить, сколько всего прекрасного и удивительного ждет нас за порогом. Это настоящее чудо. Я наслаждалась каждым моментом этого чуда. Теперь в старости мне будет о чем вспомнить и поговорить». Сейчас Джой 94 года, и ей есть что рассказать о психологически насыщенной жизни, которую она прожила. Таксистка. 11 марта 2022 года я ехал на такси в аэропорт из отеля в Риверсайде, штат Калифорния. По дороге водительница такси, назовем ее Линдой, поведала мне историю своей жизни. И что это была за история? Линда работала в правительстве округа и много лет назад вышла на пенсию. Водила такси неполный рабочий день, чтобы чем-то заниматься и немного подзаработать. Она спросила, зачем я приезжал в Риверсайд. Командировку в Калифорнийский университет в Риверсайде. И кем я работаю? Тогда я был профессором Виргинского университета. Разговор зашел о ее младшей дочери, которая недавно переехала в Риверсайд, и других детях. Один из них жил в Вашингтоне. Она спросила, есть ли у меня семья. Да, двое детей. И сказала, что у нее 4 детей и 7 внуков, причем 2 из них она родила. Как это? Родила собственных внуков? Я не верил своим ушам. Линда объяснила. Она стала суррогатной матерью для дочери и зятя. В возрасте 52 и 55 лет ей подсадили эмбрион искусственно оплодотворенной спермой зятя с использованием яйцеклеток собственной дочери. У дочери из-за болезни имелся риск летального исхода при беременности и родах. Рассказывая мне эту историю, Линда почти плакала. Оба ребенка родились с помощью кесарева сечения. Обоих она кормила грудью. Я спросил, считает ли она этих детей своими. Она ответила, что любит всех 7 своих внуков, но с этими 2 ощущает особенную связь. Однако это было еще не самое интересное в ее истории. Оказалось, она отдала бывшему мужу одну из своих почек. Я заметил, что она исключительно самоотверженный человек, но Линда сказала, ничего подобного, просто так было правильно. Тут я вспомнил исследование Эбигейл Марш об исключительных альтруистах. Марш выяснила, что те часто преуменьшают свои благородные поступки. Линда объяснила, что никогда не смогла бы воспитать 4 детей, они все выросли очень успешными людьми, если бы бывший муж не обеспечивал ей стабильность. У нее были 2 пары близнецов, и первых она родила в 18 лет, еще до того, как встретила бывшего мужа. Она считала, что поступила правильно, отдав ему почку. Дальше Линда принялась воспевать Калифорнию, ее горы, пустыню и океан. Сказала, что ей нравится быть на пенсии и путешествовать по 2-3 месяца в году. Она только что вернулась из Франции, где провела 3 месяца, а в прошлом году ездила на 2 месяца во Вьетнам, Камбоджу и Таиланд. Она рано вышла на пенсию, потому что не жила работой, а работала, чтобы жить. В какой-то момент она решила, что достаточно потрудилась и хочет просто наслаждаться жизнью. Немного работать и планировать жизнь так, как ей нравится. Линда каждый день разговаривала по телефону со всеми своими детьми. Они регулярно ездили друг к другу в гости. Я тогда подумал, какая интересная жизнь. Линда не могла похвастаться материальным богатством, но ее богатство заключалось в другом. Ее жизнь была насыщена психологическими переживаниями и разнообразным опытом. Думаю, Линду можно назвать счастливой и сказать, что она прожила осмысленную жизнь. И хотя в юности она была матерью-одиночкой и столкнулась с трудностями, в середине жизни она познала все 3 измерения счастья.